Глава 40. «Джем Хеннингс об этом не знал? Не так ли?» — продолжал брат Гэбриэл все тем же насмешливым тоном. «Как верная и преданная сестра, Джиллиан не обсуждала с ним твои болячки, твои женские болячки», — добавил он, понижая голос до шепота. Ей удалось сдержать свои эмоции, хотя тон брата Гэбриэла был откровенно оскорбительным. «Джиллиан никогда не говорила Хеннингсу о кисте на обоих яичниках, которые образовались у тебя в 27-летнем возрасте. К твоему счастью, это были доброкачественные образования, операция прошла успешно. Вот только после операции ты больше не могла иметь детей, у тебя уже не было репродуктивных органов». «Но откуда? Как ты узнал?» «Откуда я узнал?» Хеннингс был хорошим куратором, но здесь он допустил небрежность. Очевидно, ему слишком хотелось поскорее найти вторую Джиллиан. «Мистер Хэнкок, по моей просьбе, провел более тщательное исследование твоего прошлого». Протянув руку, он взял ее пальцы и сжал ладонями. «Ты, несомненно, явилась сюда, чтобы предложить мне участие в программе в обмен на жизнь», — сказал брат Гэбриэл проникновенно. «Ты считала, что мне не захочется причинять тебе вред, раз тебя избрали на место Джиллиан, но...» «Увы». Он сочувственно пожал плечами и посмотрел на нее с неподдельной грустью. «Хочешь узнать, что будет дальше, Мелина Ллойд? Когда сюда приедет агент Тобиас, а мы знаем, что он будет здесь довольно скоро, и, возможно, с ним приедут также детектив Лоусон из Далласа и знаменитый астронавт Кристофер Харт. Он узнает, что на территорию поселка, обманув охрану, проникла некая неуравновешенная, вооруженная револьвером особа, которая почему-то решила, будто я могу быть причастен к смерти ее сестры. Агенту Тобиасу объяснят, что эта безумная женщина, проявив завидную изобретательность и хитрость, не только сумела прорваться в мой кабинет, но и угрожала мне револьвером, который оказался слишком велик и тяжел для ее маленьких ручек. Но безумная ярость придала несчастной женщине силы, так что на протяжении нескольких минут ей удавалось держать меня на мушке. Когда же подоспевшая охрана загнала ее в угол и приказала бросить оружие, она приставила оружие к своему виску». Брат Гэбриэл выдержал небольшую паузу, не столько давая ей время осмыслить услышанное, сколько наслаждаясь произведенным эффектом. «После того, как об этом прискорбном случае станет известно властям, представители правоохранительных органов получат беспрепятственный доступ на территорию поселка. Тебе, вероятно, будет интересно узнать, что все важные документы зашифрованы, и ключ к шифру знает только мистер Хэнкок». Он усмехнулся и, выпустив ее руку, прижал палец к губам. «Только тс, Мелина, никому не говори!» Она беспомощно оглянулась. Она была в безвыходном положении, вокруг у нее были безумцы. «И у ФБР, и у любого, кто сумеет добраться до этих записей, — продолжал брат Гэбриэл, — они не вызовут ни малейшего подозрения. Мы даже не пользуемся положенной всем религиозным организациям налоговой льготой. Мы законопослушны. Мы платим все налоги и не ведем никакой антигосударственной деятельности. Напротив, в нашей церкви Благовещения поощряется патриотизм». Он кивком указал на стоящий в углу американский флаг. «Разумеется, власти обнаружат на территории поселка молодых матерей с детьми, которые дружно и счастливо живут в одном большом общежитии коммуне. Все они приехали сюда совершенно добровольно и также добровольно остались жить при храме, что не является нарушением закона. Наша школа прошла аккредитацию в департаменте образования штата, получила все необходимые лицензии и объективно является одной из лучших в Нью-Мексико. В поселке есть также больница, а в ней самое современное оборудование и самые компетентные врачи. Разумеется, я сожалею и о безумии, поразившем моего бывшего ученика Дейла Гордона, и о всей цепи трагических событий и совпадений, начало которым он положил своей смертью, и которые, к моему несказанному ужасу, привели к тому, что несчастная женщина покончила с собой прямо в моем кабинете. И это при том, что вы ни к чему так не стремитесь, как к миру и любви, — негромко сказала она. — Совершенно верно, Мелина. По его губам снова скользнула уже знакомая самодовольная усмешка, и ей в очередной раз захотелось ударить его, но вместо этого она отступила на шаг и убрала руки за спину. «Ты кое о чем забыл. Не думаю, что хочу тебя слушать и дальше. Тобиас и Лоусон знают, что ты поддерживал постоянную связь с Дейлом Гордоном. Джем Хеннингс сам признался, что он и Дейл работали на тебя. Это слышала не только я, но и полковник Харт. Но ведь это очень легко объяснить, Мелина. Хеннингс и Гордон сами придумали этот план, неверно истолковав или извратив мои слова о новом мировом порядке. Они хотели выслужиться. И вот результат. Печальный результат. И Йешуа, и его напарник, и Йешуа. Человек, который выдавал себя за агента Тобиас, он предпочитает назвать себя Джошем. Хеннингс нанял его без моего ведома. Очевидно, они что-то не поделили или поссорились из-за оплаты. В результате Йешуа застрелил Хеннингса. Сам Йешуа может дать совсем другие показания, которые тебе не понравятся. Для этого его надо сначала поймать. Насколько мне известно, и Йешуа умеет избегать полицейских ловушек. Не сомневаюсь, что ему удастся скрыться и на этот раз. Допустим, план был разработан Гордоном и Хеннингсом. Но ты не мог об этом не знать. Ведь должны были они откуда-то брать твою сперму. Допустим, я послал Гордону несколько образцов для рутинного анализа. Для анализа? Да, для анализа. А что тут такого? Я хотел, чтобы он сделал подробную спермограмму и выяснил, все ли в порядке. Нет ли у меня каких-либо генетических отклонений, которые мне бы не хотелось передать моим детям. По моей просьбе Гордон занимался этим в свободное время, и, разумеется, я понятия не имел, как этот несчастный распорядится моим генным материалом. Мне и в голову не могло прийти, что он решит использовать его таким образом. Мелина прикусила до боли губу. «Ты сам сказал, здесь у тебя дети. Их матери не станут скрывать, что я отец абсолютного большинства из них. Некоторые, возможно, считают грехом деторождение вне брака, но для меня это священная обязанность. В любом случае, дорогая моя Мелина, это не уголовное преступление, а нравственность — понятие относительное. Но когда исследуют других детей, анализ ДНК покажет, что они тоже от тебя. Каких это других? Например, ребенка Андерсонов и других малышей, которые были похищены и привезены сюда. Тех, которые...» Она внезапно осеклась, вспомнив одно очень важное обстоятельство, объяснить которое смогла только сейчас. «Тех, что в автобусах...» — договорила она упавшим голосом. Брат Гэбриэл бросил взгляд на мистера Хэнкока. «О чем она говорит? О нашей передвижной телестудии?» «Очевидно, да, брат Гэбриэл, поскольку никаких других автобусов у нас нет». — почтительно ответил секретарь, и проповедник посмотрел на нее с улыбкой, словно говоря, что-нибудь еще милое. — Кстати, Мелина, я еще не поблагодарил тебя за то, что ты так быстро кремировала тело Джиллиан и тем самым лишила полицию возможности провести ДНК-анализ содержимого матки. Его результат, разумеется, ничего бы не значил. Доказать, будто бы мне было известно, что Дейл Гордон провел искусственное оплодотворение Джиллиан моей спермой, невозможно даже таким способом. Однако из-за этого расследование могло затянуться, а мое время слишком дорого, и я не могу позволить себе тратить его на пустяки. И без того я не успел сделать все, что запланировал. Впрочем, конец уже близок, и я рад, что очень скоро все волнения и тревоги останутся в прошлом, и я смогу снова полностью отдаться моей работе. На твоем месте я бы не особенно радовалась. Помнишь ту женщину, которую ты приказал убить через несколько недель после зачатия? Агент Тобиас добьется эксгумации ее тела и отдаст ткани плода на исследование. И ДНК плода совпадет с моей. В свое время, Мелина, я пожертвовал свою сперму нескольким донорским банкам, в частности тому, который поставляет образцы в ту самую клинику, где проходила процедура искусственного оплодотворения женщины, о которой ты вспомнила. А с моей точки зрения, этого должно быть достаточно, чтобы объяснить все подобные совпадения. Он вспомнил. «А, я был очень активным донором, Мелина». Несколько мгновений она смотрела ему прямо в глаза, все больше убеждаясь в том, что перед ней безумец. Наконец она сказала: «Похоже, ты все предусмотрел». Брат Гэбриэл пожал плечами. «Мы были очень осторожны и старались предвидеть каждую мелочь. Если бы не это, мы бы не достигли столь впечатляющих успехов. Мы...» Она начала смеяться. И брат Гэбриэл задаченно смолк. «В чем дело?» Настороженно спросил он. Чем-то этот смех ему очень не понравился. «Мне очень жаль», — ответила она, все еще смеясь. «Но я вынужден огорчить тебя, проповедник. Кое-что ты все-таки не предусмотрел». Брат Габриэль нахмурился. Ее тон был слишком вызывающим, слишком уверенным. К тому же он терпеть не мог, когда его называли проповедником. Кивнув, секретарь, он сказал: «Мне кажется, мы что-то заболтались, не так ли, мистер Хэнкок?» Секретарь шагнул вперед, схватив Мелину сзади за руки. Она покорилась без борьбы, что еще больше удивило брата Габриэля. Даже когда Хэнкок прижал свой револьвер к ее голове, она продолжала загадочно улыбаться. «Значит, сейчас я должна совершить самоубийство. Таков был ваш план? Ты права». Брат Габриэль соскочил со стола и стоял теперь перед ней. «Мне очень жаль, что все должно кончиться именно так, Мелина». Его пальцы коснулись ее щеки, скользнули по шее и остановились на груди. Честное слово, жаль. От ее прикосновения в ней поднялась волна отвращения, но она даже не шевельнулась, чтобы не показать ему своей слабости. «Поверь, ты очень пожалеешь, если прикажешь выстрелить», — сказала она. «Это еще почему?» «Очень просто приказать своему человеку убить, и совсем другое — выстрелить самому. Особенно в женщину. Да еще глядя ей прямо в глаза. Ты хочешь сказать, что я трус?» Лицо брата Габриэля снова потемнело от гнева, но благоразумие одержало верх. «Чтобы очень пожалеть, Мелина, этого будет маловато. Может быть, у тебя на уме есть еще что-то? Ты догадлив, проповедник. Дело в том, что, убив меня, ты убьешь и себя. Я не люблю, когда со мной пытаются говорить загадками, Мелина. Может быть, ты все-таки скажешь, в чем дело?» И она сказала ему. Она так и не поняла, что же подействовало на него сильнее — ее слова или ее негромкий, едкий смех. Брат Габриэль убрал руку с ее груди и отшатнулся. Маска святого треснула, осыпалась. И теперь уже не брат Габриэль, а Элвин Медфорд Конвей смотрел на нее с неприкрытой ненавистью и малодушным страхом. И именно Элвин Медфорд Конвей, а не брат Габриэль, сделал Хэнкоку знак. Попасть на территорию поселка оказалось гораздо легче, чем представлялось агенту Тобиусу. Все прошло достаточно мирно, чему он был несказанно рад. В воображении он уже рисовал себе и штурм ворот, и перестрелку с охранниками и сектантами, а именно такого поворота событий ему следовало избегать любой ценой. С некоторых пор ФБР стало очень чувствительно к своей репутации. Хотя бы один убитый, хотя бы один раненый, и на карьере можно ставить крест. Расследование всех обстоятельств заняло бы несколько месяцев, и даже если бы, в конце концов, Тобиаса оправдали, вернуться к своей работе он бы вряд ли смог. Но его значок произвел на молодого охранника у ворот достаточно сильное впечатление. Впрочем, дело, возможно, было вовсе не в значке, а в людях, которые сопровождали агента Тобиаса. Вызывать подкрепление из Альбукерки или Санта-Фе было слишком поздно. Даже вертолет не смог бы своевременно доставить в Ламизу спецназ ФБР. А поскольку шериф так и не дал о себе знать, агента сопровождали индейские полицейские из резервации, официально являвшиеся частью округа. Кроме индейских полицейских, с ним были также Лоусон и Харт. Если бы Тобиас знал, что астронавт тоже отправится с ними, он бы оставил его в камере. Но теперь было уже поздно. Харт сразу заявил им, что они просто обязаны взять его с собой, и ни Тобиас, ни Лоусон не смогли его отговорить. Судорожно сглотнув, охранник спросил: «Что-нибудь случилось, сэр?» «Возможно», — сухо ответил специальный агент. «Скажи, сынок, ты не пропускал в поселок некую молодую женщину?» «Так точно, сэр, пропускал. Она приехала примерно час назад». «В таком случае тебе грозят серьезные неприятности. Эта женщина опасна. У нас есть сведения, что она готовит покушение на жизнь брата Габриэля. Открой-ка эти ворота, чтобы мы могли...» «Прошу прощения, сэр, но сначала я должен позвонить начальнику смены». Тобиас милостиво кивнул, и уже через несколько минут к воротам с внутренней стороны ограды с ревом подкатил темный джип, из которого выбрался коренастый широкоплечий мужчина. Фары джипа светили ему в спину, но даже по очертаниям его фигуры было сразу видно, что новоприбывший насторожен и готов к любым неожиданностям. «Начальник охраны Бейкер», — представился он, глядя на агента сквозь толстые железные прутья ворот. «Кто вы такие и что вам угодно?» «ФБР, специально уполномоченный агент Тобиас». Тобиас снова предъявил свой значок, но на Бейкера он не произвел никакого впечатления, напротив. Теперь он почти не скрывал своей враждебности. «Так в чем проблема, специальный агент Тобиас?» — рявкнул он. Тобиас повторил свое объяснение, особо подчеркнув, что жизни брата Гэбриэла может угрожать реальная опасность, но начальник охраны был по-прежнему не расположен пускать чужаков на территорию поселка. «Мы знаем, что эта женщина находится здесь», — сказал он, — «мои люди держат ситуацию под контролем». «Послушайте, Бейкер», — вкрадчиво сказал Тобиас, — «мне совершенно наплевать, чем вы тут занимаетесь. Танцуете со змеями или откусываете голову живым цыплятам. Единственная моя задача — это сохранить жизнь брату Гэбриэлу. Эта женщина по-настоящему опасна. Если не верите, взгляните хотя бы на него». Он ткнул пальцем в сторону Харта. Она чуть не убила его, такого здоровенного громилу, голыми руками. А ведь он считался ее другом. Бейкер внимательно оглядел разбитое лицо Харта, на котором запеклись струйки крови. «Ну и что?» — спросил он. «А то, приятель, что если ты не откроешь нам ворота, то уже завтра будешь рассказывать телевизионщикам, как ты не пропустил нас на территорию и тем самым позволил психопатке прикончить твоего босса. Я лично вовсе не поклонник брата Гэбриэла, поэтому в данном случае меня интересует только возможность исполнить свой долг, которая сегодня, по крайней мере, заключается в том, чтобы задержать вооруженную и опасную женщину, угрожающую жизни видного политического деятеля». Агент Тобиас щелчком поправил выбившийся из рукава манжет сорочки и продолжил. «И чтобы сделать это, приятель, я вовсе не нуждаюсь в твоем разрешении. Я имею полномочия взорвать ворота ко всем чертям. Мне просто не хочется тратить время и дожидаться, пока сюда прибудут наши ребята на броневиках и со всем необходимым оборудованием. Выбирай, или ты откроешь ворота, или я обещаю тебе крупные неприятности». Лоусон был куда менее дипломатичен. Вытащив свой 9-миллиметровый пистолет, он коротко сказал: «Ну-ка, открой эти гребаные ворота, пока я тебе котелок не прострелил», — заявил он, многозначительно помахив оружием. Этого оказалось достаточно. Ворота открылись, но уже следующее требование Тобиаса снова повергло Бейкера в ступор. «Выключить камеру наблюдения?» — переспросил он. «Но я не могу сделать этого без разрешения мистера Хэнкока». «А кто такой этот мистер Хэнкок?» — поинтересовался агент. «Личный помощник брата Гэбриэла». «А, секретарь. А я-то думал, мистер Хэнкок — губернатор штата». «Ну и где он сейчас, этот ваш мистер Хэнкок?» «В личных апартаментах брата Гэбриэла, вместе с мисс Ллойд». Харт выступил вперед. «Там есть камера видеонаблюдения?» — спросил он. «Нет». «Апартаменты брата Гэбриэла — единственное место в поселке, где использование камер запрещено», — ответил Бейкер. «Но оттуда можно видеть нас», — уточнил Харт. «Да, для этого достаточно только посмотреть на мониторы. В таком случае вы должны немедленно выключить камеры, чтобы не спровоцировать мисс Ллойд на необдуманные действия. Она не должна нас видеть», — властно распорядился Харт, удачно поддержав игру Тобиаса. Бейкер пожал плечами и, включив свою переносную рацию, приказал выключить следящие камеры. Потом он повернулся к своему джипу, знаком предложив им следовать за собой. «Я ему не доверяю», — шепнул Лоусон Тобиасу. «Так что я, пожалуй, поеду с ним». Через 3 минуты, по-прежнему в сопровождении Бейкера, они уже входили в мраморный вестибюль храма. При виде множества вооруженных охранников агент Тобиас почувствовал себя неуютно. Казалось, ничто не в силах предотвратить катастрофу. «На каком этаже находятся апартаменты брата Гэбриэла?» — спросил он. Бейкер промедлил с ответом, и Лоусон чувствительно ткнул его кулаком в спину. «Ты никак оглох?» «На 3-м!» — сквозь зубы процедил начальник охраны. «Я покажу». «Нет, вы останетесь здесь». По сигналу Тобиаса один из индейских копов отобрал у Бейкера оружие и переносную рацию. Начальнику охраны это очень не понравилось, но Тобиас пригрозил надеть на него наручники, если он не успокоится и не заткнется. «Это для вашей же собственной безопасности», — пояснил он с любезной улыбкой. Разумеется, это была чушь собачья, и Бейкер отлично это понимал, однако ему хватило ума не бросаться на агента ФБР, находящегося при исполнении служебных обязанностей. Казалось, он присмирел, но, не доверяя ему, Тобиас все же оставил в коридоре 3 своих людей, которым приказал следить за действиями Бейкера и охраны. «Вы тоже останетесь», — сказал он Харту, когда тот попытался втиснуться в переполненный лифт. «За Бейкером нужно приглядывать. Черта с два, начальник», — отозвался астронавт. «Я беспокоюсь о вашей же шкуре, Харт. Это моя шкура. Мне за нее и отвечать. Только не сегодня. Мне вовсе не хочется, чтобы национального героя подстрелили во время моей операции. А теперь будьте добры, не задерживайте лифт». Харт попятился из кабины. При этом он посмотрел на индейских полицейских, и они один за другим тоже вышли из кабины и встали за его спиной. Тобиас понял, что проиграл. Сейчас он как никогда нуждался в силовой поддержке, а индейские полицейские были его единственным резервом. Агент Тобиас знал, каким образом брат Гэбриэл приобрел участок земли для своего поселка. И его очень удивило, что начальник индейской полиции с видимой неохотой выделил ему людей. Он жаловался на некомплект личного состава, уверял, что несколько его сотрудников как раз выехали на место происшествия и что у него нет ни одного, буквально ни одного лишнего человека. Все это могло быть чистой правдой, но Тобиас не особенно доверял начальнику полиции резервации. Он знал, что индейцы недолюбливают федеральных агентов и уповал на то, что на чернокожего федерального агента индейцы будут реагировать не так остро, но он ошибся. Если бы не Харт, он бы, скорее всего, не получил вообще ни одного человека. Харту уже достаточно было попросить начальника полиции сделать ему личное одолжение, и уже через 5 минут во дворе собралось 10 человек полицейских, целое отделение во главе с капралом. Кроме организаторских, Хар проявил и способности прирожденного лидера, которым Тобиусу оставалось только завидовать. Несмотря на наличие капрала, именно Харт руководил индейскими полицейскими, зачастую обходясь одним взглядом, одним жестом, и Тобиусу было совершенно ясно, что астронавт пользуется у них непререкаемым авторитетом. «Мы можем подняться и по лестнице», — упрямо заметил Харт. «Черт с вами, Харт, садитесь в кабину», — кивнул Тобиас. По пути наверх индейцы проверили оружие. Когда дверцы лифта открылись, группа вышла в коридор и бесшумно двинулась по коридору, туда, где виднелись высокие, как ворота, двойные двери. Из-за одной из них внезапно донеслось: «Дело в том, что, убив меня, ты убьешь и себя». Потом послышался голос брата Гэбриэла: «Я не люблю, когда со мной пытаются говорить загадками, Мелина. Может быть, ты все-таки скажешь, в чем дело?» «Скажу, так и быть. Если ты убьешь меня, вместе со мной умрет и твой ребенок». Для Кристофера Харта этого вполне хватило. Оттолкнув Тобиаса, он рывком распахнул дверь и ринулся внутрь. За ним, держа оружие наготове, в приемную ворвались индейские полицейские. Мгновенно оценив ситуацию, агент Тобиас рявкнул: «Брось оружие и отпусти ее!» Индейские полицейские уже рассыпались по сторонам и, встав полукругом, приготовились открыть огонь. Двое из них взяли на мушку брата Гэбриэла, остальные целились высокого мужчину с револьвером, который, очевидно, и был Хэнкоком. Харт был безоружен, но когда он шагнул к Хэнкоку и приказал бросить револьвер, его голос прозвучал достаточно грозно: «Только попробуй причинить ей вред, и я убью тебя!» Проговорил он спокойно, и Тобиас понял, за Хартом не задержится. «Позвольте, я разберусь с этим», — сказал он спокойно, но Харт его словно не слышал. «Джиллиан, с тобой все в порядке?» — спросил он. «Джиллиан?» Удивленно воскликнул брат Гэбриэл, на которого Тобиас с первой секунды не обратил внимания. «Отпусти ее», — приказал агент Хэнкоку, который продолжал прижимать оружие к виску молодой женщины. Снова заговорил брат Гэбриэл. Учитывая только что пережитое им потрясение, его голос звучал на удивление спокойно. «Я думаю, мистер Хэнкок, вы можете отпустить ее», — сказал он. «Я сомневаюсь, что она станет стрелять в меня в присутствии стольких свидетелей. Вы, джентльмены, прибыли удивительно своевременно». Лицо Хэнкока выразило некоторые сомнения, но потом, по знаку брата Гэбриэла, он бросил револьвер на пол. Ближайший к нему полицейский тут же отшвырнул оружие ногой в сторону, чтобы Хэнкок не смог до него дотянуться. Кристофер Харт шагнул вперед. Джиллиан Ллойд бросилась к нему. На мгновение оба замерли, потом Харт прижал Джиллиан к своей груди, словно заслоняя собой от любых опасностей. Взгляд, которым они при этом обменялись, был таким выразительным, что тронул даже такого закоренелого холостяка, как Тобиас. Потом она оторвала взгляд от Харта и повернулась к проповеднику. «Да, я Джиллиан Ллойд. Ты лжешь. С того дня, когда я прошла через искусственное оплодотворение, прошла неделя. Если я беременна, простой анализ крови это покажет». «Да, это Джиллиан», — подтвердил Тобиас. «Уж мне-то вы можете поверить. Я своими глазами читал протокол посмертного вскрытия тела. Именно читал, а не просматривал. В заключении написано, что в теле отсутствовали матка и яичники». «Я-то это проглядел», — признался Лоусон. «Мелина Ллойд подверглась гистерэктомии, а мне было невдомек». «Он знает», — сказала Джиллиан. «Хэнкок раскопал это, когда проверял прошлое Мелины. Каким-то образом этот подонок сумел получить доступ к ее медицинской карте». Брат Гэбриэл приятно улыбнулся. «Какой сюрприз! Значит, ты Джиллиан. Рад познакомиться, мисс Ллойд. Иди к черту. Повернувшись к Харту, она сказала: если бы Лонгтри зарядил барабан полностью, я была бы уже мертва. Этот Хэнкок нажал на курок, но в первой каморе не было патрона. К счастью. Подняв руки со сжатыми кулаками, Харт двинулся было к Хэнкоку, но Тобиас резко окликнул его, и астронавт остановился. Впрочем, удержал его от решительных действий не окрик агента, а рука Джиллиан, сжавшая его локоть. Поглядев на брата Гэбриэла, Тобиас с удивлением увидел, что проповедник улыбается. «Нас не представили», — сказал он. «Вы, очевидно, агент Тобиас?» «Да». «Насколько я помню, наша встреча назначена на завтра. Что заставило вас приехать сегодня?» «У нас была уважительная причина, или, точнее, предлог». «Я обязан был спасти вашу жизнь». «Предлог?» «Именно», — вмешался Лоусон. «Кроме всего прочего, я хотел бы допросить вас в связи с убийством Мелины Ллойд, Линды Крофт и Джема Хеннингса». Брат Гэбриэл повернулся к нему. «А вы, должно быть, детектив Лоусон». Он внимательно оглядел изрядно помятый, видавший виды костюм детектива. «Я кое-что о вас слышал, как видите. Но я понятия не имею, почему вам вздумалось допрашивать именно меня. Я даже не был в Далласе, когда все это произошло». Лоусон издал нечленораздельный рык, но брат Гэбриэл отвернулся от детектива и в упор посмотрел на Тобиаса. «Мисс Ллойд, мисс Джиллиан Ллойд, как я случайно узнал, обманом проникла сюда с намерением отомстить мне за смерть сестры. Она даже угрожала мне оружием». «Он лжет», — негромко сказала Джиллиан. «Она наставила на меня этот револьвер», — невозмутимо продолжал брат Гэбриэл. «И если бы не своевременное вмешательство моего секретаря, я бы, возможно, не имел чести сейчас разговаривать с вами». К счастью, мистеру Хэнкоку удалось обезоружить мисс Ллойд, и как раз в этот момент ворвались вы. «Когда час назад я приехала сюда, с территории поселка выехало 3 автобуса с детьми», — сказала Джиллиан. «Я уверена, что среди них находится и сын Андерсонов». «В этих автобусах размещена наша передвижная телевизионная студия», — мягко возразил брат Гэбриэл. «Видеосъемочное и передающее оборудование. На завтра у нас запланированы съемки в одном отдаленном приходе». «Здесь где-то есть общая спальня, в которой полным-полно детей», — сказала Джиллиан. Брат Гэбриэл рассмеялся. «Конечно, есть. Это дети мужчин и женщин, которые живут и работают в храме. Вы сами видите, мисс Ллойд выдумала какую-то глупую историю и сама же в нее поверила. Очевидно, смерть сестры-близнеца повлияла на ее расу. Почему ваш секретарь держал оружие у виска, мисс Ллойд? Это было действительно необходимо?» «Увы, да». «Так, во всяком случае, решил мистер Хэнкок. Мисс Ллойд никак не желала успокаиваться. Она, как и этот ваш далласский детектив, почему-то вбила себе в голову, будто я могу иметь какое-то отношение к гибели ее сестры. Мистер Хэнкок просто удерживал ее, пока я собирался вызвать нашего шерифа. Меня не надо вызывать, я здесь». При звуке этого голоса все глаза повернулись в сторону человека в светло-бежевой форме, который выступил из-за тяжелых бархатных портьер. В руках он держал револьвер полицейского образца, который был направлен на брата Гэбриэла. «Вы думали, — добавил шериф, — вам поверят скорее, чем леди. Но я могу рассказать этим господам все, что они желают знать. Мистер Рич! Вот, значит, где вы были?» «Там, где вы меньше всего ожидали, — насмешливо сказал шериф. Если перефразировать ваши собственные слова. Но как вам это удалось?» В голосе брата Гэбриэла впервые прозвучали неуверенные интонации. «Я вошел, когда и вы, и Хэнкок вышли. А ваши горе-телохранители, которые вернулись вместе с вами, даже не догадались заглянуть за занавески». Брат Гэбриэл бросил быстрый взгляд на секретаря, который с ненавистью смотрел на шерифа. «Этих растяп нужно немедленно уволить, Хэнкок», — сказал он. Потом снова повернулся к шерифу и добавил: «Вы можете объяснить, мистер Ричи, зачем вы спрятались у меня в кабинете?» Ричи крепче сжал рукоять служебного револьвера, но его руки дрожали, как и его голос. «Я хочу, чтобы вы сами все рассказали». «Поосторожнее с револьвером, шериф», — вмешался Тобиас, стараясь вернуть ситуацию под свой контроль. Появление Ричи явилось для него полной неожиданностью. Впрочем, предусмотреть такой поворот событий не мог бы никто. «Поосторожнее, я сказал», — повторил он чуть громче, но шериф его не слышал. Он смотрел только на брата Гэбриэла. В глазах Ричи дрожали слезы, но он их не замечал. Я хочу, чтобы вы назвали имя. — Какое имя? — Чье? — Ее зовут не Мэри. Теряя самообладание, выкрикнул шериф. — Ее зовут Алетта. И она не была шлюхой, когда попала к вам. Это вы превратили мою маленькую кудрявую девчурку в потаскуху. Вы говорили, если Алетта переедет в храм, здесь с ней будут обращаться, как с принцессой. Вы обещали, что ей здесь будет очень хорошо, что она получит прекрасное образование, лучшее, чем я мог себе позволить ей дать. Но единственное, чему вы научили мою дочь, это... Его голос дрогнул, и он не смог продолжить. — Шериф Ричи! — прогремел Тобиас. — Спрячьте оружие и... Нет! Я не позволю, чтобы это сошло ему с рук. Вы что, не видите? Он вам лапшу на уши вешает. Успокойтесь, Ричи. Если брат Гэбриэл совершил преступление, он ответит за него в суде. Но Ричи только покачал головой. Доводы Тобиаса не произвели на него никакого впечатления. Шериф словно потерял рассудок, впрочем, не настолько, чтобы не заметить двинувшегося к нему индейского полицейского и не предупредить его движением револьвера. «Назад! Не подходите ко мне! Это только мое дело, мое и его. Если хотите, можете убить меня, но я все равно прикончу этого недоноска. На таком расстоянии я не промахнусь». Брат Гэбриэл в панике посмотрел на агента Тобиаса. «Ради всего святого, сделайте что-нибудь, ведь вы же из ФБР. Кто такая Мэри? О чем он говорит?» «Я продал свою дочь. Променял ее на звезду шерифа», — всхлипнул Ричи. «На какую-то никчемную жестянку. Вы говорили, ей это пойдет на пользу. Это спасение, — говорили вы. Так будет лучше для всех, — сказали вы, — я поверил. Но вы только лишили ее невинности и превратили в шлюху». Шериф Ричи был вне себя. Тобиас видел это, но не знал, как предотвратить кровопролитие. «Шериф Ричи, бросьте револьвер, уверяю вас, правосудие восторжествует!» «Вы слышали, что сказал специальный агент Тобиас, шериф?» — мягко сказал брат Гэбриэл. «Положите револьвер и не позорьте себя. То, что вы сказали, — это совершенная чушь. Мэри никогда не была невинным агнцем. С самого рождения ее призванием было то, что она делает. Я никогда и ни к чему ее не принуждал. Спросите у нее». Мэри сама расскажет, как ей нравится любить меня. С лица шерифа исчезла плаксивая гримаса. Он шмыгнул носом и смахнул с глаз слезы. — Ты умрешь, — сказал он с неожиданным спокойствием.